Интерлюдия первая. Разговор в радиоэфире. «Докладывай, капитан!» – громыхнул из динамика раздраженный голос куратора. «Первыми убегающих нарушителей нагнали два дрона взвода быстрого реагирования. Объекты проигнорировали предупредительную стрельбу, и дроны открыли огонь на поражение. Первым удалось подстрелить объект номер два. Его ранение спровоцировало ответные действия объекта номер один. Он обстрелял дроны из лука, после чего объекты разделились. Тяжело раненый объект 2 укрылся в ближайших кустах, а объект номер один, резко свернув, побежал в противоположную сторону. Оба дрона развернулись за подвижным объектом и почти догнали беглеца, но вдруг он пропал с радаров». «Что значит пропал?» «Сэр, вероятно, объект 1 активировал дар Стикса». «Подробнее». «Наши дроны почти его достали. Датчики слежения зафиксировали два удачных попадания». «Всего два?» «Объект умело перемещался среди деревьев, используя окружающие стволы как щит от пуль». «К черту лирику, капитан. Докладывайте по существу». «Из-за ранения объект утратил подвижность и сбавил ход. Дроны снизились и приготовились обстрелять утративший мобильность объект ампулами с сывороткой. Но объект ушел вскрыт за секунду до начала обстрела». «Черт возьми, капитан. Только не говорите, что, потеряв цель, дроны отменили стрельбу». «Дроны отстрелялись вслепую, сэр, по месту предполагаемого нахождения объекта. Но датчики слежения не зафиксировали ни одного удачного попадания». «Бестолковые консервные банки!» «Объект открыл ответную стрельбу из лука и сбил оба дрона, сэр». «Стрелами?» «Да, сэр. Удачно подбил боковые винты. Заметавшиеся дроны разбились о стволы деревьев». «Дальше». Прибывший на место происшествия через минуту после дронов, дежурный взвод быстрого реагирования наметил своей первой целью захват тяжелораненого объекта номер два. Но на подступах к кустам, где скрывался вышеозначенный объект, наши бойцы были обстреляны объектом номер один. «Что? Этот отморозок посмел напасть на наших парней?» «Да, сэр. И как ни прискорбно мне об этом говорить, его неожиданная атака оказалась весьма успешной, сэр». «Потери?» «Два сбитых дрона, 9 убитых и 4 раненых бойцов». «Так, выходит, он в одиночку практически вчистую вынес целый взвод?» «Так точно, сэр». «Они что там, у тебя безоружными брать их пошли?» «Никак нет. Все бойцы были в полной боевой экипировке и с автоматами». «Так чего ж эти обормоты так позорно давали себя убивать и не стреляли в ответ?» «Они стреляли, сэр. Взвод вел плотный заградительный огонь. Повышенная артефактами наблюдательность бойцов позволила прорваться через скрытый объект номер один. Бойцы докладывали по рации, что видят размытый силуэт объекта, ведут прицельный обстрел, но пули словно отскакивают от него». «Что за бред? Капитан, ты же минуту назад докладывал, что дроны смогли его подстрелить». «Предполагаю, для боя объект активировал защитный дар». «Предполагает он. Стрелять надо лучше». «Так точно, сэр». «Значит, взвод, прибывший по горячим следам, он положил. Что было дальше?» «Поднятый по тревоге гарнизон базы к тому времени уже оцепил парк со всех сторон. Растянувшиеся цепью бойцы 4 рот при поддержке с воздуха 18 дронов двинулись навстречу друг другу, тщательно прочесывая все укромные уголки парка. В скором времени ожидаю получить отчет от ротных о результатах поиска. Уверен, оба объекта будут обнаружены и пойманы». «Как только их возьмете, немедленно свяжитесь со мной». «Так точно, сэр». «Удачи, капитан».